Владиславу Броневскому в последний день его рождения были подарены эти стихи. Покуда над стихами плачут, пока в газетах их порочат, пока их в дальний ящик прячут, покуда в лагеря их прочат, до той поры не оскуднело, не отзвенело наше дело. Оно, как Польша, не сгинело, хоть выдержало три раздела. Для тех, кто до сравнений лаком, я точности не знаю большей, чем русский стих сравнить с поляком, поэзию родную с Польшей. Еще вчера она бежала, заламывая руки в страхе. Еще вчера она лежала почти что на десятой плахе. И вот она романы крутит и наглым хохотом хохочет. А то, что было, то, что будет, про это знать она не хочет».